Радуйтесь всем с любимыми людьми, ведь на то они и есть. Благодарите их каждый день, не обижайтесь на правду. Если человек обозначает, что чувствует вне страха потери, значит, он верит в вас. Не столь важно, будь то счастливая или горестная честность. Важно лишь то, что любовь доверяет самое ценное, что имеет. Любовь доверяет вам себя. Верьте и чувствуйте до самого конца. Нарисую красоту на асфальте, с дружем лучший наш танец. Увижу тебя в красном платье, снова утрачу до речи. Ты знаешь, я в этом мастер. От нас плавилось олово. Любить это несложно, отпустить это дело времени. Укори меня, своя прелесть, ведь я живой обозначу боль до глубины естества, от того, насколько иначе. Скажи, я не держу слова, которым провожают пути. Слово бывает жестоким, разящим собой. Уходи!